Потому что немец сделал тот же выбор, что и Леонард, решив, что достаточно втайне презирать и высмеивать Гитлера, а не выступать открыто против тирании. Цайтстил, стиль времени. Юнгер имел в виду эвфемизмы и лживые высказывания власть имущих, желавших сокрушить даже присвоенный ими язык. Юнгер наблюдал это в Германии в 1930-х и 1940-х годах. Леонард на протяжении всей жизни в Америке. И ни тот, ни другой не предпринимали никаких действий. «ЛТИ», – прошептал Эмилио. «Lingua Tetri Imperial», или «Язык Третьего Рейха». То была кодовая фраза Юнгера, заимствованная у Виктора Клемперера. Для обоих приятелей она давно стала горько-научной шуткой. Он всегда оставался с нами.